как меч, кинжал, пистолет или базука. Разница лишь в том, кто держит его в руках. Ур благосклонно наклонил голову. Кто-то возьмет меч для того, чтобы охранить свой дом от врага. Кто-то использует его, чтобы сражаться на арене и получать за это деньги. Кто-то воткнет кинжал в незащищенную спину, чтобы взять с тела тощий кошелек. Я хмыкнула. Но тогда получается, что на самом деле нет ни некромантов, ни магии смерти, ни темных магов, ни святош. Сила как бы была одна единственная, так и осталась. Вот только разные люди используют разные ее стороны. Скажем, кто к чему больше приспособлен, кто лучше понимает Эйнарае, кому, наоборот, легче даются Добарае, а кто-то, как святые отцы, отыскали себе еще какую-то непонятную силу, которую упорно величают благодатью Алары. Ты это имеешь в виду? — Да. Просто каждый человек судит о вещах потому, что они для него значат, что именно приносят — пользу или вред, зло или благо, радость или горе. — В смысле, если мне от магии хорошо, значит, она добрая, светлая. Если же плохо, то и магия вредная, злая и темная. И пусть все люди разные, но основополагающие понятия о добре и зле у большинства из нас примерно одинаковые. Да и вера не дает слишком сильно отступиться. И как-то иначе трактовать каноны, да? Если блюдешь христианские, ну, то есть аларские заповеди, не нарушаешь его заветов, используешь магию для того, чтобы отрастить себе огород, помогать соседям, строить, созидать и творить, то ты, конечно же, белый и пушистый. А если вдруг придумаешь ненароком, как укокошить ближнего своего наиболее быстрым способом, то это спишется на естественное желание защитить свою жизнь. Что-то вроде того. Но чем старше и мудрее человек, тем лучше он понимает, что на самом деле особых отличий между разными видами магии нет. Ведь добиться своего можно разными способами. Что-то позволяет сделать это быстрее и легче, с чем-то, напротив, придется потрудиться. Сложность лишь в отношении к тому, что ты делаешь. Упрекаешь ли потом себя за сделанное? Гордишься ли тем, что сумел обойти каноны? Злорадствуешь ли, что у кого-то вышло медленнее и хуже? Или же для тебя важен один лишь результат? Некоторые мудрецы достигают такой степени осознания, что уже не различают понятий добра и зла, не видят смысла в отделении одного от другого, потому что этот смысл для них просто теряется. Как теряется понятие меньших зол или свободы выбора. Зато вместо этого появляется понимание целесообразности твоих поступков, единственного возможного, исключительно верного решения, тогда как всякие эмоции по этому поводу просто не имеют значения. Понимаешь меня? Я поморщилась. Не очень. Хорошо, попробую объяснить. К примеру, представь, что ты — правительница огромной и сильной страны. — Легко, — криво улыбнулась я. И Ур, понимающе, хмыкнул. — А еще представь, что в одной из твоих деревень вдруг появилась смертельная, никому неизвестная болезнь. Заболело уже много людей — взрослых, детей, стариков. Все они умирают один за другим. Лекарства и наговоры не помогают, травы бесполезны. Магия совсем не действует, хотя чародеи перепробовали все на свете и упорно работают над новыми заклятиями. Зараза быстро распространяется по соседним селам. Людей заболевает все больше и больше. Очень скоро эпидемия примет гигантские масштабы. Поэтому тебе, чтобы не потерять все, ну, скажем, твою равнину или равнину вместе с долиной и лесом сразу, нужно это остановить. Как можно быстрее, буквально сейчас, потому что если промедлишь, болезнь уже не остановить. Твои действия. Я мрачно посмотрела на невероятно серьезного кота. Задачка для первоклассника. Если ничем зараза не справится, придется уничтожить всех ее носителей, надеясь на то, что выявишь всех заболевших, и этого хватит, чтобы остановить эпидемию. Ты подталкиваешь меня к мысли о массовой бойне? — Нет, — терпеливо ответил кот. — Я всего лишь хочу, чтобы ты подумала вот над чем. Если решение единственное верное, если иного варианта нет, и ты это точно знаешь, то хорошее оно, твое решение, или плохое? Я поежилась. Для кого как? Для тех несчастных, кого я обреку на карантин и немедленный расстрел при попытке к бегству, даже в том случае, если они здоровы и просто имели контакт с заболевшими, то плохое. Если по отношению к собственной совести, вообще ужасное. А если думать в масштабе равнины, то... Не знаю. Я пока не готова ответить на твой вопрос. Если ты уничтожишь малое ради спасения большего, это будет правильное решение. Совершенно спокойно отозвался хранитель, заставив меня неловко отвести взгляд. Не хорошее, не плохое, а именно правильное. Ты знаешь это. Ты так уже делала. Помнишь, когда отыскала печати в Валионе? И когда выжигала их по-живому, в том числе и на собственном теле, лишь для того, чтобы остальная равнина жила. Я невольно вздрогнула. Там у меня не осталось иного выхода. Если бы не это, вы бы обе погибли, а вместе с вами весь Валион, тысячи деревень, сотни городов, миллионы людей. Однако решение было принято верное, и они остались живы. «Ведь так?» «Я знала, на что иду», — прикусила я губу. «Это была моя боль. Я решила, что стерплю и выдержу ради всех остальных. Но это был мой выбор. А когда дело касается других, когда не меня лично, не знаю, Ур, честное слово, не знаю, смогла бы я отдать такой приказ». Серый кот ласково ткнулся носом в мою щеку. — Нет, Гайде, ты давно знаешь ответ и чувствуешь где-то глубоко внутри, что так правильно. Не меньшее из двух зол, не жертвование одним ради чего-то другого, а только так верно, понимаешь? Иного просто не дано. И если бы твой разум сейчас не застилали эмоции, ты бы поняла, что я говорю правду, и что в остальной жизни ты могла бы действовать именно так. Без страха, сожаления, сомнений или колебаний. Потому что именно страхи рождают сомнения, а сомнения, в свою очередь, приводят к неправильным решениям. Они вызывают скорбь от осознания своих ошибок, чувство горечи, причиняют страдания. Они могут нас даже убить. Но если ты лишен страхов, если в тебе нет места вызванным ими сомнениями, то и решения будут справедливыми, мудрыми, всегда, невзирая ни на какую магию, чужое мнение или давление со стороны. Теперь понимаешь? Я тяжело вздохнула. Смутно. Кажется, я еще не достигла такой степени прозрения. И, кажется, страхов во мне осталось вполне достаточно, потому что я все время в чем-то сомневаюсь. Сомнений лишены только боги, Гайде. Снисходительно улыбнулся Ур. «Поэтому-то мы и не способны понять причины их поступков. Но они всегда принимают то решение, которое приведет к нужному им результату. Хотя, конечно, еще и потому, что умеют предугадывать варианты развития событий». «Так что же тогда получается, брат? Если магия на самом деле одно целое, а мы лишь приспосабливаемся использовать некоторые ее части, ну, кому какие удобнее, то выходит, маги всегда суть одно и то же. Только один больше понимает тут, другой там, а третий вообще ни ухом не врыло. Высшим знанием считается то, которое позволяет использовать обе стороны магии, хозяйка. — ровно сообщил серый кот. — Когда ты не делаешь между ними различий, когда они для тебя равнозначны. — Или же одинаково недоступны, — буркнула я. Однако Ур, вместо того, чтобы рассердиться, вдруг широко улыбнулся. — Вот именно. Что такое отсутствие магии, как необретенная точка равновесия? Некоторые считают, что именно из нее проще достичь подлинного совершенства. Но если суметь овладеть обеими сторонами магии сразу, разве это не будет лучше? — озадачилась я. — Лучше для кого? — прищурился Ур. — Для тебя? Для той несчастной деревни? Или для равнины в целом? — Для меня, конечно. — Вот ты ответила сама себе. — А? Серый кот вдруг сыто потянулся и, убедившись, что Рик еще не закончил с рисованием, положил голову на лапы. — Ну, хорошо. Немного помолчав, вернулась я к старой теме. — Допустим, я соглашусь с твоими рассуждениями. Допустим, кое-что из них я даже поняла. Допустим, достигла той степени озарения, когда все кажется простым и очевидным. Но объясни, чем же тогда отличаются некроманты от остальных? — Ничем. — Как? — Вот так. Любой маг использует лишь ту силу, которую умеет призывать. К какой больше расположен, если точнее. И именно от этого зависит цвет его дейри. Некроманты используют магию, основанную на Добарае, только и всего, и отличаются от других тем, что слишком часто и напрямую обращаются к тени, призывая демонов, работая с неживой плотью и меняя ее по своему усмотрению. — И все? А как же тогда метки, о которых так упорно говорил мне Алуар на пару с алтаром? Ур пренебрежительно фыркнул. — Да какие это метки? У твоих братьев вон их сколько. Да и в твоей дейре теперь такая же красуется. Это что значит, что вы стали темными магами? Тогда всех адамантов можно сразу записать в их число и уничтожить как злобное порождение мрака. Но разве кто-то об этом думает? И разве помнит, что на самом деле адаманты, по сути, гораздо ближе к некромантам, чем кто-либо вообще? Нет. Ведь тень — это всего лишь иная реальность, иная вселенная со своими законами, созданиями и предпочтениями. Адаманты просто нашли способ туда проникать, и это совершенно не ставит их в один ряд с теми, о ком так недобро отзываются жрецы Алара. Несмотря даже на то, что любой адамант умеет призывать не только тени, но и демонов. Разве ты забыла? Я ошарашенно замерла. Ох ты! А ведь и правда! Брат мне говорил. Только об этом мало кто знает, потому что сами адаманты помалкивают, а остальные, разумеется, не в курсах. Но теперь-то мне как раз ясно, почему. Но слава Всевышнему! — иронически заметил серый кот. — Погоди, Ур, а разве не получается тогда, что черные метки в аурах магов на самом деле всего лишь след от тени и ничего больше? Разве это не значит, что они всегда появляются у тех, кто имел удовольствие работать с ней напрямую? — Конечно. Пока ты не решилась приблизиться к тварям степи, у тебя никакой темной полоски в ауре не было. У братьев твоих, напротив, была, потому что они довольно долго пробыли в неживом состоянии. Аура — это отражение твоей сути, прошлого, будущего и настоящего. Все, что ты сделала и даже о чем подумала, есть в ней. Нужно только правильно посмотреть. Кстати, сейчас твоя Дейри говорит о том, что ты пережила очень сильное горе, которое едва не свело тебя с ума. То, что какое-то время ты действительно была на грани, довольно близко подпустила к себе тень или ее созданий, но успешно это пережила и двигаешься дальше, возрождаешься, восстанавливаешься, снова живешь. Поняла, наконец, о чем я столько времени толкую? Или надо добавить, что ты при всех своих странностях никогда не была и, судя по всему, уже не станешь темным магом? Что демон твой, который уже вовсе не демон, тоже сошел с этого пути? И что те четыре тени, которые согласились стать твоими кровниками, также давно оставили прежние дейри в прошлом, а взамен приобрели нормальные, чистые, совершенно обычные ауры, свойственные каждому приличному магу, как по цвету, так и по форме. И только горы из них по-прежнему носят черную метку, но лишь потому, что благодаря своему второму «я» наполовину живет в тени. Я ошалело моргнула. — Черт возьми! Но тогда выходит, что те черные метки, на которых зациклились святоши, на самом деле ни о чем не говорят, а я тебе о чем толдычу. И что на самом деле маги разума — это люди, которые... Я подняла на кота неверящий взгляд. Которым магия подвластна полностью. И Эйнарай, и Добарая, в равных долях. Поэтому их сила на порядок больше, чем у других. И поэтому же она способна влиять на разум. Ур снова кивнул. В точку, хозяйка. Но это же значит, что король... У меня аж в глазах потемнело от неожиданной догадки. Он же не может, он же может, при желании, не просто шарахнуть магией смерти, но и как жрец, господи! Серый кот задумчиво облизнулся и словно невзначай придержал меня за ноги, чтобы я не вздумала вскочить и не нарушила уединение Рига своим громким воплем. Тихо, гайды! Не нужно шуметь по этому поводу. — Почему? Вот же оно доказательство. Он ведь и правда мог послать ту стрелу. — Мог. В теории. Потому что действительно владеет магией смерти. Более того, я уверен, что король все-таки познает искусство Добарая. С таким редким даром. А подобные ему люди рождаются раз в несколько сотен лет. И это совершенно естественно. Но погоди, не сверкай глазами. Естественно, это для него лишь потому, что магия, которая не взята под контроль, может стать очень опасной, прежде всего для своего носителя. И если король Валиона не дурак, а он, как мне показалось, довольно проницателен, то просто обязан изучить ее как следует. Я недовольно нахохлилась. А потом мне, кстати, вспомнила, что королю, слава богу, не 300 лет. А всего 75, и весьма неохотно признала, что это весьма серьезный аргумент против моей теории, потому что столь крупную политическую фигуру, как король Валиона, абсолютно невозможно подменить незаметно. Да и лорд Лис бы такого не допустил. Так что после смерти родителей Энар II 100% взошел на престол и с тех пор никуда оттуда не отлучался. А это волей-неволей заставляет усомниться в сделанных ранее выводах и искать других кандидатов на роль главного злодея. Эннар II — это не жрец, как подслушал мои мысли Ур. Я видела его, Дейри. Она развита, на удивление, равномерно и в целом весьма неплохо. Но магии смерти, поверь моему опыту, он не увлекается. Я видел настоящих некромантов, которые в угоду своим желаниям развернули дар только в сторону Дебарая. К примеру, тот темный маг, которого ты недавно уничтожила. Помнишь, какая у него была метка в Дейре? — Конечно. А если она и у короля в скором времени появится?